Продавцы и покупатели. Я смотрю на всех продавцов как на хищников. Их цель состоит в том, чтобы выжить как можно больше из покупателя, и некоторым не важно, какую ложь они для этого используют. Как-то на аукционе я приобрел рисунок Александра Калдера, очаровательный набросок обнаженной танцовщицы на мосту, иллюстрацию к книге под названием «Книга крыс». Мой клиент, который работал искусствоведом, обратил мое внимание на то, что рисунок прежде был вклеен в альбом с помощью скотча, и что липкая лента повредила бумагу, оставив едва заметное, но уродливое пятно. Он предложил мне послать рисунок в реставрационную лабораторию. Примерно через 8 месяцев рисунок мне вернули, причем пятно удивительным образом с рисунка исчезло. Я хранил рисунок в специальном цилиндре из картона, в котором мне прислали его из лаборатории. Прошел год. Однажды я захотел оценить стоимость рисунка и решил отнести его к торговцу, которого я видел по телевизору. Он призывал предметы искусства сдавать на оценку только специалистам престижной Национальной ассоциации торговцев антиквариатом и предметами искусства. Он содержал магазин на Восточной 57-й улице Нью-Йорка, где находятся многие известные галереи искусств. Поскольку я в тот день переезжал в новую квартиру, у меня был довольно растрепанный вид, одет я был в старые джинсы и выцветший свитер. Зная, как по одежке встречают, я осознавал, что совсем не похож на человека, разбирающегося в творчестве Калдера. Персонал галереи пристально рассмотрел меня с ног до головы и пришел к выводу, что я не мог быть их постоянным покупателем. Отыскав того торговца, я сказал: «Я нашел этот рисунок на чердаке в доме своей тетушки. Сначала я хотел его выбросить, но потом решил, что нужно узнать, может ли он чего-то стоить. Вы можете сказать мне стоимость этого рисунка?» Он взглянул на картину и сказал с незабываемой усмешкой: $150, не больше». Я поблагодарил его и направился к двери, скрывая едва заметную улыбку. Помещение магазина имело форму длинного прямоугольника, и торговец остановил меня у кассы, расположенной посредине магазина. Ах, похоже, он допустил ошибку в оценке. Возможно, свет в глубине галереи был слишком тусклым. Он поднял цену до $500. Я продолжал идти к двери, а он все тащился за мной. Он сделал попытку рассказать новую версию. Подвал его магазина забит подобными же картинами, которые он никак не может продать. Возможно, если он добавит к ним еще одну, то сможет их объединить и представить как один лот. Цена возросла до $1000. К тому времени, когда я взялся за ручку двери, что грозило прервать полет его фантазии, он предложил мне 1500. Я вышел из магазина и уже не слышал его следующего предложения. Какова мораль этой истории? Во-первых, никогда не пытайтесь что-то продать, предварительно не оценив эту вещь. Во-вторых, какова бы репутация ни была у оценщика, это не означает, что он назовет вам истинную цену. Магазины, агенты и покупатели всегда хотят совершить сделку, выгодную только для них. Искусство говорить нет. Черчилль утверждал, что Александр Македонский поработил народы Азии только потому, что они так и не научились говорить «нет». Можно по-разному произносить слово «нет». Можно сказать продавцу резко: «Нет, это не стоит таких денег», или «Нет, я не пожертвую вам свои деньги». Можно и не произносить это слово, а лишь подразумевать его: «Да, это восхитительная вещь, но я не могу ее себе позволить». Теперь продавец оказывается в плену. Он не может спорить с вами, если вы назвали вещь восхитительной. Он понимает, что человек на самом деле хочет заполучить эту вещь. Он не может возразить и на фразу «я не могу ее себе позволить», потому что если покупатель не может потратить $50, то и предложение о суперсделке за $49 вряд ли повлечет за собой покупку этой вещи. Если вы очень хотите приобрести какую-либо вещь, вы должны превратить слово «нет» в хвалебный монолог продавцу и вещи. Продавец будет считать, что отказ был вызван не отсутствием к ней интереса, а отсутствием финансов. В таком случае динамика переговоров будет уже зависеть от продавца, которому придется решить, насколько сильно он хочет продать эту вещь. Спорить ему придется лишь с самим собой. Торговцы. Имея дело с продавцами и работниками сферы услуг, я научился говорить: «Я бы очень хотел отделать это дубом, но пока мой бюджет этого не позволяет». Насколько менее обидно такое утверждение по сравнению с фразой: «Вы думаете, что деньги я дома печатаю? Я никогда не отдам такие деньги за отделку из дуба, вот разве что ее сделает сам Микеланджело». Как только вы произносите фразу «Я не буду платить такие деньги», продавец или мастер воспринимает ее как полный ваш отказ. С просьбой о повышении зарплаты происходит нечто похожее, хотя существуют некоторые различия. Работники, которые просят повысить им зарплату, держат в голове какую-то сумму и выпаливают ее прямо с порога в кабинете шефа. Я не обещаю повысить зарплату, а вначале оцениваю вклад этого работника в деятельность команды Фелдера. Если я знаю, что этот человек хорошо трудится в команде, моей первой реакцией будет: «Бюджет фирмы не позволяет поднять вам зарплату настолько, насколько вы просите». А затем я попытаюсь договориться о сумме, которая будет ниже той, которую этот работник потребовал. Адвокаты в моей фирме иногда просят прибавки, ссылаясь на число дел, которые они уладили, и на то, какой доход они принесли фирме. Такие доводы меня возмущают. Я нанял их для того, чтобы они справлялись с работой. Если бы нагрузка на них не возросла, а они перестали бы с ней справляться, должен ли был я платить им меньше или потребовать вернуть деньги, которые я им заплатил, исходя из моих неоправдавшихся ожиданий? Когда работник просит начальника повысить зарплату, ему стоит задавать шефу вопрос типа: «Для каких целей вы взяли меня на работу?» или «У меня стало больше обязанностей, чем тогда, когда вы взяли меня на работу». Если вы сами можете утвердительно ответить на оба вопроса, значит, круг ваших обязанностей расширился, и работодателю нужно дороже оценить такого классного сотрудника. Когда люди называют цены на товары или услуги, либо когда работники приходят и требуют повышения зарплаты, вы должны осторожно пользоваться словом «нет». Если вы произнесете его с нелестными комментариями, вы обидите человека и, возможно, наживете себе врага. Если же вы просто откажете сотруднику в повышении зарплаты, у вас останется человек, который занимает рабочее место и, работая на вас, ищет другую работу.